Зовите это как хотите, но все кругом одевший лес бежал, как повести развитие, и сознавал свой интерес. Он брал не фауны фазаний, не сказочной осанкой скал, он сам пленял, как описание, он что-то знал и сообщал. Он сам повествовал о плене вещей, вводимых не на час, он плыл отсчетом поколений, служивших за 100 лет до нас.